«Предлагаю изгнание, начало Неринта». «Ни за что», — резко произнес Гениста, чем не слабо меня удивил. «При всем уважении к вам, госпожа комиссар, но я не могу лишиться одного из лучших полевых абордажников на корабле». «Я согласен с лейтенантом, комиссар», — продолжил идею капеллан. «Изгнать Бафистура с корабля — это чрезмерно жестоко, учитывая все его заслуги перед троном. Однако он опасен. Буквально, не стал отступать Фангард. Если он один раз поднял толпу матросов из-за своих бредовых идей, значит, может поднять вновь. И это еще повезет, если его религиозный пыл не будет направлен в сторону офицерства, вплоть до капитана. «Госпожа комиссар», — начал Гениста, — «я, конечно, понимаю, что действия Бафистура были безрассудными, но крайне сомнительно, что он когда-либо решится пойти против господина капитана». «Хотелось бы в это верить», — ответила уже лейтенант Рима. «Раньше мы и подумать не могли, что произойдет нечто подобное. Я могу лично поручиться за верность сержанта Бафистура», — довольно суровым голосом произнес командующий абордажников, посмотрев прямо в глаза командующей полиции. Похоже, он был готов отстаивать судьбу своего сержанта до конца. Скорее всего, он был слишком ценным для него. «Если вы готовы взять на себя ответственность за Бафистура, я готов отказаться от изгнания», — произнес капитан. «Но это ваш последний шанс, лейтенант». «Премного благодарен вам за доверие, господин капитан», — ответил абордажник. «Тогда Финьер», — предложила Рима, — «100 ударов». «Я так понимаю, Финьер, это бичевание?» — спросил полковник Ширкин. «Да, это специальная плеть, довольно болезненная, но лично я считаю, что этого мало». «Господин капитан», — обратил Гениста, — «после 100 ударов Бафистур будет не меньше 3 дней прикован к кровати. Я считаю, что этого будет вполне достаточно». «Устроенное Бафистуром классифицируется как бунт», — сурово произнес капитан. «К тому же, как мне уже доложили, он отказался сдаться полиции, как только она прибыла на место. Подобное должно быть сурово наказано. Думаю, у меня есть одна идея», — сказал уже я, когда окончательно все продумал. Все присутствующие сразу же посмотрели на меня. Преступление было совершено на религиозной почве. Возможно ли, чтобы он понес еще религиозное наказание? Все замолчали. Некоторые переглядывались друг с другом, другие просто смотрели в одну точку и думали. Я коротко просмотрел на Неринту. Сейчас она была чертовски красива. «Не о том думаешь», — сказал я сам себе, хотя ничего не мог с собой поделать. «То, что было вчера, такое я не мог забыть. Это возможно», — произнес капитан Артигурт Шейси. «Прилюдное осуждение от экклезиархии совершается исключительно капелланом корабля. Справедливо», — сразу же поддержала лейтенант Рима. «Он заслужил такое». «Поддерживаю», — продолжила комиссар. «Это вполне приемлемо, хотя абордажники от такого будут в шоке. Боже, император всевидящий, кто бы мог подумать, что до такого дойдет», — сказал Ладорум, сложив руки аквилой. «Тогда решено», — начал капитан. «В наказание за свои действия сержант Бафистур будет разжалован, подвергнувшись, после чего получит 100 ударов Финьером. Остальные получат по 50 ударов за соучастие и сопротивление аресту. Вас это удовлетворит, полковник?» «Полностью, капитан», — кивнул Вермант. «Превосходно. Теперь, что касается реакции абордажников на приговор, лейтенант Гениста, вы должны сделать все, чтобы не дошло до открытых выступлений. Лейтенант Рима, усильте заставы вокруг казарм абордажников, удвойте патрули и охрану абордажного арсенала. Дополнительных людей возьмите с гражданского и складского блоков. Третий уровень тревоги сохраняется». «Слушаюсь, господин капитан», — ответила Рима официальным тоном, кивнув головой. «Комиссар Фангард, на вас возлагаю надежды, что остаток пути пройдет без подобных происшествий». «Сделаю все возможное, капитан», — ответила Неринта, «с благословения Бога Императора». «Аминь, комиссар», — Артигурт окинул взглядом всех остальных. «На этом все, господа и дамы. Вечером, после ужина, предлагаю всем вновь собраться и чего-нибудь выпить. На присутствии полковника Ширкина и комиссара Мерцелиуса я настаиваю. Буду рад прийти, капитан», — сразу же ответил полковник. «Как я мог понять, это было предложение, от которого нельзя было отказаться. Хотя, не сильно я был против того, чтобы выпить и отдохнуть». «Аналогично, капитан», — сказал я, немного улыбнувшись и кивнув. На этом экстренное собрание было окончено. Я и полковник направились к выходу, а оттуда уже, к электрокарам, которые быстро повезли нас к гвардейским казармам. Сейчас мне нужно было утихомирить солдат, причем быстро. Единственное, что сдерживало их от того, чтобы бросить ответку матросам, это мой приказ и усиленные блокпосты корабельной полиции. И еще пойми, что их сдерживает сильнее. Доехав до одной из казарм, я сразу же вышел и вместе с Димой, Аскиртом и Рингером направился через нее. Стоило мне только появиться, как гвардейцы удивленно смотрели на меня, бросая все свои дела, будь то книги, карты или еще что. Затем, где-то через минуту петляний по лабиринтам из кроватей, я добрался до главного зала отдыха. Это было большое помещение с множеством столов, где постоянно сидели сотни гвардейцев, что пытались скоротать время за чем-нибудь интересным. Оно и раньше было полностью переполнено, но сейчас людей тут было просто немерено. И все что-то обсуждали, из-за чего в помещении было довольно шумно. Но стоило мне появиться, как те солдаты, что меня видели, сразу же умолкали, а затем говорили замолчать другим. Реакция пошла по цепочке, и когда я подошел к концу зала, наступила практически полная тишина. Я встал на одну из лавочек, чтобы меня было лучше видно. Сотни пар глаз, как живых, так и аргументированных, были направлены на меня. Все ждали, все были готовы слушать. Только что я и полковник Шеркин обсудили всю ситуацию с капитаном Артигуртом. Начал я, и мой голос, усиленный динамиками Димы, разошился по всему помещению. По ее итогам, зачинщик этих волнений будет предан суду вместе со всеми соучастниками. Какое именно наказание они понесут, вы узнаете завтра, но одно могу сказать уже сейчас, оно достаточно суровое за совершенные преступления. Все продолжали молчать и смотреть на меня, потому я продолжил уже заранее заготовленный текст. Также я хочу обратиться к тем, кто стоял в первых рядах и принял удар на себя. Спасибо вам за то, что вы смогли избежать смертей, хотя и имели право защищаться. Именно благодаря вам удалось остановить этот инцидент до того, как произошло что-то более серьезное. И напоследок я хочу сказать следующее: все закончилось. Да, пускай вы еще будете косо смотреть на матросов, а они будут косо смотреть на вас. Да, могут возникнуть перепалки и ссоры. Но главное, не пытайтесь мстить за произошедшее, не пытайтесь подшучивать на эту тему или спровоцировать кого-то на драку. Это того не стоит. Инцидент исчерпан, и более возвращаться к нему не стоит. На этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Я спустился с лавочки, как вдруг услышал чьи-то хлопки. Не успел я найти того, кто хлопал, как хлопки послышались одновременно с разных сторон, и уже через секунду весь зал взорвался аплодисментами, свистом и криками. Они не прекращались, даже когда я шел обратно к выходу, гвардейцы просто смотрели на меня и хлопали. Соглашусь, это было приятно, пускай я все еще не любил такое внимание к своей персоне. Возле выхода, как оказалось, тоже была толпа, проход между кроватями был также заполнен гвардейцами, которые столпились здесь и также хлопали. Что ж, с этим разобрались, подумал я про себя, идя по палубе в направлении своей каюты. Еще оставался час до обеда, а затем нужно было чем-то себя занять. На следующий день, главный корабельный плац. На оглашение приговора было собрано несколько тысяч человек, как со стороны экипажа корабля, так и со стороны гвардии. Сейчас все стояли идеальными рядами по стойке смирно, смотря при этом на небольшую сцену. Стояла практически полная тишина. Оркестр, как я понял, по таким случаям здесь не выступал, а шептаться о чем-то ни у кого не было желания. Лишь изредка кто-то сдержанно чихал или кашлял, но затем тишина вновь возвращалась. Единственным постоянным звуком тут была система вентиляции, что мерно гудела наверху. Наконец-то прозвучал долгий, протяжный гудок системы оповещения, ознаменовавший начало всей церемонии. На сцену вывели сержанта Бафистура, избитого, бритого налыса, в тюремной робе кислотно-оранжевого цвета, в звенящих кандалах на ногах, руках и горле, соединенных цепью и кляпом во рту, что был привязан к голове ремешками. Его сопровождали двое бойцов из капитанской гвардии, которые подвели его почти к центру сцены и заставили сесть на колени левым боком к нам, а после приковали цепь, соединявшую руки и ноги, к полу. Затем на сцену вышли капитан Артигурт и капеллан Ладарум. Первый был в черном парадном мундире, с саблей и ножом в дорогих ножнах, а также лас-пистолетом в кобуре. Второй, в темно-синей робе, ушитой маленькими золотыми буквами и орнаментами. Оба они подошли к Бафистуру и остановились в 3 метрах перед ним. Имьер Ле Армандо Кли Бафистур, начал капитан, и его голос разнесся по всему огромному залу через громкоговорители, ты признаешься виновным в организации беспорядков и нападения на верных его божественному величеству, богу-императору, солдат 15-го Верлонского полка имперской гвардии. За это я, Майцунткия Инмарасартигурт, капитан Гертикуса Кентинера, властью, данную мне его божественным величеством, богом-императором, лишаю тебя звания сержанта и наград, и приговариваю к 100 ударам финьером. Реакция Бафистура была нулевой, он лишь смотрел на пол без всякого движения. Собравшиеся на плацу также молчали, никаких шепотков, вообще ничего. Я молча радовался тому, что 1000 гвардейцев, что тут собрались, вели себя более чем достойно перед матросами. Капитан сделал шаг назад, после чего к Бафистуру подошел капеллан. «Имьер Ле Армандо Кли Бафистур», — произнес он, смотря зачинщику беспорядков прямо в глаза, — «за все те годы, что я тебя знаю, ты проявлял себя, как достойный слуга его божественного величества, бога-императора. Ты совершил множество подвигов в бою во славу его, убивал врагов его и был примером для сотен других воинов. Но произошедшее вчера показало, что это уже в прошлом». В этот момент глаза Бафистура раскрылись от удивления во всю ширь, прикрывшись словом Господним и взяв в руки святые писания, да будут благословлены их авторы, ты направил оружие против верных слуг бога-императора, солдат Астра Милитарум, что доверились нам, вступив на борт Гертикуса Кентинера. И за это я, Имирагимтус Шингахилорладарум Дорханасу, капеллан Гертикуса Кентинера, властью, данной мне его божественным величеством, богом-императором, объявляю тебе Шейси. Через ряды матросов прошлась волна удивленного шепота, чему я сильно удивился, ведь до этого они сохраняли гробовое молчание. Особенно сильно начали шептаться в отдельном прямоугольном строю, одетых в серые формы с оранжевыми линиями и повязками. Это были абордажники. Сам Бафистур был в шоке, насколько я мог понять. Он резко посмотрел прямо на капеллана, а затем начал очень часто и тяжело дышать. Капеллан же достал из-за пояса длинную гибкий прут черного цвета, похожий на розги. «Я нарекаю твои помыслы, которыми ты руководствовался, греховными и осуждаю тебя за них». Бафистур замычал и начал пытаться вытащить палку из рта, но та была слишком крепко привязана. Капеллан же замахнулся и ударил его розгой по лицу. Однако это не возымело на осужденного никакого эффекта, и тот продолжил мычать так, словно его пытали. «Я нарекаю твои речи, которые произносил ты, греховными и осуждаю тебя за них». Еще один удар по лицу. Бафистур стал кричать еще сильнее, гремя цепями на весь ангар. «Я нарекаю твои действия. Стойте!» Внезапно прокричал кто-то с задних рядов. Все присутствующие почти с идеальной синхронностью повернули головы в сторону, откуда донесся голос. Из рядов абордажников вышел один мужчина, накачанный, высокий, с короткими каштановыми волосами. Приблизив взгляд до максимума и дождавшись, пока взгляд сфокусируется, я увидел, что его глаза были заменены аугментикой, как и руки, а на его форме были значки сержанта. Он прошелся до середины пустого коридора между построением гвардейцев и матросов, а затем остановился и припал на правое колено, склонив голову. «Господин капитан, достопочтенный капеллан, я умоляю вас, пересмотрите свое решение». Ангар погрузился в мертвую тишину. Все смотрели на одинокого сержанта. На лицах матросов читался шок вперемешку со страхом. Лишь старшие офицеры, в том числе и Неринта, смотрели на него с раздражением. Повернув голову, я посмотрел на сцену. Бафистур застыл с выражением ужаса на лице. Ладарум был сильно удивлен произошедшим, а Артигурд буквально кипел от злости. Через секунду капитан подошел к краю сцены. «Имя, фамилия, звание», — отчеканил он. Голос был наполнен едва сдерживаемой яростью. «Сержант Синкили Виавалум, абордажная группа, господин капитан», — проговорил матрос, не подняв головы и говоря в пол. «Я умоляю вас, смилуйтесь над сержантом Бафистуром. Он верный слуга его божественного величества. Он не заслужил Шейси». Вновь наступила тишина. Все смотрели или на сержанта, или на капитана, и ждали молча того, что будет дальше. «В карцер эту шавку», — произнес капитан холодным высокомерным голосом, после чего отвернулся и подошел к капеллану. «Продолжайте. Умоляю вас, господин капитан, выслушайте», — продолжил кричать сержант, подняв голову и встав на ноги, пока в его направлении начали идти два бойца корабельной полиции, что до этого стояли рядом со сценой. «Спросите любого, сержант Бафистур всегда был благочестивым слугой бога-императора. Я нарекаю твои действия греховными», — продолжил капеллан все тем же хриплым голосом, будто ничего не происходило. «Умоляю вас, это несправедливо!» – кричал сержант, после чего один из полицейских подбежал к нему и со всего маху врезал ему кулаком в живот, отчего тот согнулся и рухнул на пол. «И осуждаю тебя за них!» Замахнувшись особенно сильно, капеллан ударил Бафистура по лицу, но тот никак не отреагировал и лишь опустил голову. От его лица на пол сцены начали падать какие-то капли. Вначале я принял их за слюну, но потом, приблизив изображение, понял, что это были слезы. Сержант Бафистур, человек, который решился поднять матросов против гвардии, вооружившись лишь дубинками, плакал от слов капеллана. Он не заслужил этого. Он пытался поступить правил. Сержант замычал, пока его уводили к выходу из плаца. Похоже, ему чем-то закрыли рот, чтобы он больше не кричал. «И покуда ты не раскаешься в своих прегрешениях», — вновь начал говорить капеллан рыдающему Бафистуру, — «ты будешь молиться один, есть один и спать один, и да будет так согласно закону Божьему. Аминь». Капеллан сделал шаг назад, после чего оба полицейских, что стояли рядом с Бафистуром, отсоединили его от пола, довели до металлического столба, что стоял посередине сцены, и присоединили наручниками уже к нему. Затем один из них расстегнул молнию на спине, оголяя ему спину, пока второй взял в руки длинный кожаный кнут. Похоже, это и был Финьер. «Капитан, капеллан и полицейские отошли в сторону, на край сцены. Начинайте», — отдал короткий приказ капитан. Полицейский с кнутом встал в нужную позицию, замахнулся и ударил. Прозвучал резкий хлопок, и кнут попал по спине Бафистура, отчего тот вздрогнул и протяжно замычал. На спине остался заметный диагональный след, из которого уже начали вытекать кровавые дорожки. Секундой последовал второй удар, такой же сильный. От него остался новый след, чуть ниже, который также начал кровоточить. «Это надолго», — понял я. Оставалось еще 98 ударов. На следующий день. Каюта комиссара Неринты Фангард. «Будешь вино?» — спросила Неринта, повернувшись ко мне. «Оно легкое, не переживай». «Давай», — ответил я, посмотрев на нее и улыбнувшись. Она улыбнулась в ответ, после чего встала с кровати и направилась к бару. Я в который раз посмотрел на нее. Сейчас на ней было только нижнее белье, и черт побери, как же она в нем была хороша. Где-то через минуту вошканья из главной комнаты послышался звук выдергивания пробки из бутылки, после чего Неринта вернулась в спальню. «Это ингарское белое, 32 года. Прямо как я», — проговорила она, поставив небольшую бутылку и два бокала на стол рядом с кроватью, а затем села с краю. «Мне ее подарили после кампании на Ингаре. Агромир. Только там выращивают дорогую еду, редкие овощи, фрукты, ягоды. Еще делают сыры, копчености, вина, мед. А потом продают все это дворянам, особенно тем, кто с миров Ульев. Там готовы платить огромные деньги за простые фрукты». Я внимательно слушал Неринту. Она любила поговорить о чем угодно, рассказать что-то о ком-то, или же послушать мои истории. Было видно, как ей этого хочется. Она напоминала меня в первые недели моего пребывания в теле Мерцелиуса. У меня не было тогда никого, кроме себя самого, чтобы можно было поговорить. Лишь когда появился Аскирт, стало полегче. С ним я мог быть обычным человеком, а не комиссаром полка. «А что вы делали на этом Ингаре?» — решил поинтересоваться я. «Тамошние крестьяне решили, что земля должна принадлежать им, а не олигархам, так как именно они на ней работают. Мы прилетели раньше гвардии и увидели, что спор рассеяна. Часть спряталась в горах, часть на островах, а еще часть держалась за космопорт, где сидели тысячи гражданских. Артигурт приказал высаживаться туда и помочь в обороне. Орбитальную бомбардировку его уговорили не проводить, чтобы не вредить Агромиру. Туда высадились все, кто мог сражаться: абордажная команда, корабельная полиция, часть капитанской гвардии, комиссары, даже несколько скитариев Раджанури и пара десятков бойцов из охраны навигатора спустились. Этих двоих едва уговорили. Мы 5 часов сдерживали этих уродов, пока их атака не захлебнулась. Выжила едва ли треть из наших. Потом еще неделю просидели там, на случай повторной атаки, а потом, наконец-то, прибыла гвардия. Ты бы видел, как нас благодарили. Праздник в нашу честь устроили грандиозный. Неринта начала разливать вино по 2 бокалам, наполнив каждый из них на 2/3, причем, не на планете. Тамошние дворяне живут не на ней, а на орбитальной станции, Стеллум Орбисиус. Огромное кольцо, 1000 километров диаметром, больше 3000 длинное и 100 в ширину. А на ней — поля, леса, озера, пляжи, дворцы, виллы. К красивейшее место, и никто не знает, кто построил это кольцо. Его нашли во время Великого Крестового Похода и уже тогда заселили. «Могу себе представить», — произнес я, мысленно пытаясь представить то, о чем сейчас говорила Неринта. «По идее, это было что-то вроде мира кольца, если я не ошибался. Во всяком случае, про что-то подобное я помнил из своей прошлой жизни. Вроде как, в каком-то фильме была станция в виде кольца, хотя название я уже и не помнил. Это так давно было, очень давно, поверь мне», — проговорила Неринта, протягивая мне бокал. «Не можешь, это надо увидеть лично, и вот по этому поводу я хочу выпить, за то, чтобы увидеть то, о чем потом можно будет рассказать другим». «Хорошо сказано», — ответил я и стукнул своим бокалом о ее, после чего отпил от него. На вкус вино было действительно хорошим, хотя стоило признать, сомелье из меня был хреновый. Скорее всего, чтобы вино мне не понравилось, его придется разбавить чем-то совсем уже мерзким, уксусом, к примеру. «Кстати, хотела спросить», — сказала Неринта, допив свой бокал до дна и вновь посмотрев на меня, «если не сложно, как ты получил свою аугментику?» Я машинально посмотрел на свою правую руку, в которой сейчас держал хрустальный бокал. В голове пронеслись воспоминания, все те моменты, когда я терял какую-то часть своего тела. Барабанные перепонки порвались, когда наши позиции обстреляли спушники, диверсия одного из дворянских домов. Вначале ходил со слуховыми аппаратами, после войны поставили аугментику. Глаза потерял, когда в том месте, куда я смотрел, произошел ядерный взрыв. У орков обнаружились ядерные снаряды для сотрясателей, и они их случайно начали использовать. Раньше старые стояли, более уродливые, тоже после войны поменяли. Руку пробило осколками, когда мы пытались заложить ядерный снаряд под титан орков. Я потерял сознание от интоксикации. Потом начался некроз и решили ампутировать. А ноги мне корвуарец отрезал своей лазерной пушкой, когда мы устроили на него засаду. Я посмотрел на Неринту. На лице застыло выражение удивления, а рот слегка приоткрылся. Затем она зажмурилась. «Титан, у орков», — произнесла она, не открывая глаз. «Да, имперский, класса гончая. Корвуарец украл его во время Мартифасской войны, как нам объяснили потом механикус. Бог-император, милостивый и милосердный, и вы его взорвали?» — спросила комиссар, посмотрев на меня. «Чисто технически, мы его уронили», — ответил я, слегка улыбнувшись на то, как Неринта подняла бровь, в воронку от ядерного взрыва, который мы устроили под ним. Магасфинцельд, глава механикус на Акитас Прайм, говорил, что достанет и починит его. «Удачи ему в этом, ты должен всем мне рассказать», — заявила Неринта тоном, который не предполагал отказов. Собственно, я был и не против, ведь эти рассказы будут проводиться в ее каюте. «Расскажу, не переживай. А как ты свою получила?» «Это на Акрикте 7 произошло, крупная торговая станция в системе Акрикта. Сама система, 5 безжизненных планет до звезда, ничего примечательного. У руководства начались финансовые проблемы, рабочим начали занижать зарплаты, те терпели, а потом им еще дополнительные часы работы стали давать. Вот тогда они и взбунтовались. Когда мы прилетели, станция наполовину уже была за бунтовщиками. Артигурд приказал высаживаться для зачистки, а я должна была проконтролировать. В одном из залов нас сильно прижали, мы несли потери, в общем, начали отходить. И тут взрыв. Какая-то самодельная граната прилетела. Броник защитил, но руки в клочья. Потом, когда зачистку закончили, руководство и торговцы отблагодарили всех аугментикой и оружием за то, что станцию спасли и товар сохранили. Понятно, что они просто решили выпендриться перед флотом, но если уж дарит, то почему бы и нет. И по этому поводу у меня созрел тост, произнес я, протянув бокал с вином, чтобы наши раны всегда можно было вылечить. Неплохо сказано, улыбнулась Неринта и ударила своим бокалом о мой, но не успела она отпить, как с тумбочки рядом с кроватью послышался неприятный ритмичный писк. «Кого там еще?» – произнесла женщина, допила вино в бокале, а затем потянулась к небольшому проводному телефону. «Только молчи», – я лишь кивнул. По голосу было понятно, что сейчас не до шуток, потому я просто стал пить свое вино. Комиссар Фангард на проводе. Из трубки донеслось невнятное бормотание. Фангард внимательно слушала где-то минуту. «Я поняла. Спасибо, Тифа. Составь отчет и можешь отдыхать на сегодня. Отбой. Неринта положила трубку и повернулась ко мне. Это Кьюхиндер, мой первый заместитель. Она вместе с полицией и кадетами проводит проверку нижних палуб. Некоторые участники выступления Бафистура смогли сбежать туда. 32 уже поймали. Плюс нашли 2 нелегальные нарколаборатории и 3 притона. Мелочь, но все же лучше, чем ничего. В общем, пора уже собираться. К нам доставили почти 100 человек. Меня ждут допросы, приговоры и расстрелы. Понимаю, проговорил я, чувствуя внутри небольшую горечь. Хотелось побыть здесь еще. Мне было хорошо с Неринтой. И дело было не в сексе. Мне нравилось разговаривать с ней, лежать с ней, обнимать ее. Рядом с ней я чувствовал спокойствие, которое мог почувствовать только находясь в своей каюте вместе со своими парнями, но при этом рядом с ней мне было еще приятнее. Но вначале, допьем вино. Держать его открытым я точно не стану, а выливать, тем более. Ну давай, твой черед придумывать тост, проговорил я, пока Неринта наполняла бокалы. Что ж, предлагаю выпить, за нашу встречу, хороший тост, проговорил я, стукнувшись бокалом и выпив все, что было. На этом вино и кончилось. Бутылка была совсем небольшой. «Ладно, я в душ», – произнесла Неринта, а затем подобралась ко мне и впилась в губы. Лишь спустя 5 секунд она отстранилась, и ты идешь со мной. Отказаться от такого я не мог. Спустя 2 дня, каюта комиссара Августина Мерцелиуса. Скука продолжала одолевать. На корабле решительно было нечего делать для офицеров моего ранга. Моим парням было с этим проще, чем они и пользовались. Филгейрт ушел к Лора, которую ему нашла его же Мариуна, а Скирт, к своей пустотнице, которую он выкупил за консервы, Рингер, к дочери коменданта прачечной, а Дима вновь, согласно расписанию, кого-то осеменял. Мне же нужно было сидеть в каюте, причем сразу по 2 причинам. Неринта сейчас занималась своими прямыми обязанностями, как комиссара корабля, а Антуана нельзя было оставлять одного. Вот только ему сейчас было проще, он штудировал математику. Пускай его отец позаботился о его образовании, он имел лишь хорошую базу, умел читать, писать, считать, а дальше он банально не успел продвинуться. Потому, набрав в корабельной библиотеке самоучителей по разным предметам, я начал пытаться научить его хоть чему-то, чтобы не останавливать его развитие. И сейчас усиленно пытался решать геометрию. Основной принцип я ему объяснил, как и то, для чего оно может пригодиться в жизни, а потом сказал ему порешать примеры, чтобы все это дело закрепилось. Вроде как получалось. Антуан усиленно исписывал один листок за другим. Я же, чтобы справиться со скукой, решил заняться полезным делом, узнать все о месте, куда мы летели. Вильяр Уникус. По классификации Администратума, Мирули. Единственная планета в системе Вильяр. Открыта в 103 году 31-го миллениума вольным торговцем Аникандисом Гьяхи, им же начата колонизация. Атмосфера на планете хоть и присутствовала, но была полностью непригодна для дыхания. Углекислый газ, сероводород и азот в купе со слабым давлением в 0,4 от стандартного, средней температурой ниже нуля, слабой магнитосферой и, как вишенка на тортике, повышенный радиационный фон из-за звездного излучения, геологическая активность на нуле, а гравитация всего на 0,02 больше стандарта, хоть это радовало. На самой планете был расположен лишь один улей, Велириум, имевшие население в целых 14,6 миллиардов. Именно в нем нам и предстоит воевать, а потому я стал внимательно читать по нему всю информацию, что была нам предоставлена. Сам улей представлял из себя 3-гранную пирамиду высотой в 70 километров и со сторонами у основания в 1000 километров, плюс еще имелось множество подземных сооружений. Эти цифры заставили меня буквально остолбенеть, когда я попытался представить себе масштабы. Это было настолько огромное строение, что мне даже сравнивать его было банально ни с чем. В моей прошлой жизни самое высокое здание, небоскреб в Дубае, даже километров в высоту не достигал. Каким образом в это сооружение могло поместиться больше людей, чем на Земле вместе со всей промышленностью и инфраструктурой, для меня оставалось настоящей загадкой. 10 Вильяр выплачивал сельскохозяйственный, строительной и железнодорожной техникой. Плюс к этому планета каждые 3 года выставляла полноценный полк имперской гвардии численностью в 80 тысяч человек. Но что еще важнее, на планете имелась своя схолопрогениум, а для меня это уже был повод для беспокойства. Во-первых, у тамошнего комиссариата был свой глава в чине лорд-комиссара. Новость для меня лично не самая приятная. На Акитас Прайм я был единственным комиссаром на планете, надо мной не было начальства и я был практически полностью свободен в своих действиях, ведь отчитываться мне было попросту не перед кем. Теперь за мной будут пристально следить и за любую оплошность с меня будут спрашивать. Во-вторых, в Схалыпрогениум часто наведывается инквизиция в поисках акалитов. Одного только присутствия какого-то инквизитора на одной планете, а уж тем более, в одной улье со мной уже повод очень сильно беспокоиться. Мало ли что, значит, мне придется действовать очень осторожно, чтобы не выделяться и не вызывать каких-либо подозрений. С другой стороны, в наличии Схалыпрогениум были свои плюсы. Полк мог получить дополнительные силы из числа сционов, а это очень даже хорошие подспорья. Пускай на Акитас Прайм мы и получили пополнение в виде сционов из дома Шатриви и личной гвардии губернатора Ариси, их все равно было довольно мало, всего-то 116 человек. Это было слишком мало для проведения многочисленных боевых операций на театрах боевых действий, о чем полковник мне уже рассказывал. Если получится, то это можно будет исправить. Еще одним плюсом было то, что в Схале мы сможем набрать новых комиссаров-кадетов. На Акитас Прайм потери из числа комиссариата были довольно существенными. Из 1011 бойцов мы, в общей сложности, потеряли 573, что было, мягко говоря, охренеть как много. Всему виной было то, что множество человек я переводил из спокойных частей в горячие точки, чтобы там поддерживался должный уровень дисциплины. Ну, и еще троих я прибил собственноручно. Конечно, дисциплина в гвардии не сильно упала, даже с приходом огромного количества акитасцев. Даже конфликтов на этнической почве еще ни разу не было, а если и были, то мне о них не сообщали, а значит, они были слишком мелочными. Удивительного тут было мало, все гвардейцы пережили войну с орками, а потому всяческие этнические тонкости уходили на третий план. Другое дело, что вся эта дисциплина долго не продержится. Когда начнутся бои, когда появятся первые потери, эйфория от победы пройдет и вот тогда комиссариат должен будет бдеть днем и ночью, иначе могут начаться проблемы. А как раз они, с учетом начальства под боком, мне были совсем не нужны. Разберемся по прилету. Подумал я про себя, закончив с чтением характеристик улья и перейдя уже на предысторию конфликта. К сожалению, об этом написано было довольно мало, скорее всего, из-за ограничений в астропатической связи. Но и то, что было, давало кое-какую картину. Началось все со стихийного митинга, который попытались разогнать силами местной полиции, протиксов. Вот только успехом это не увенчалось и народ лишь сильнее разозлился. Из-за этого на подавление митинга направились арбитры. Был открыт огонь на поражение, но это лишь привело к эскалации. Арбитров оттеснили, а в улье начались массовые выступления сразу в нескольких десятках абдисов, местном аналоге районов. После этого в дело вступили СПО, но и они получили довольно сильный отпор, а часть из них и вовсе перешла на сторону восставших. Как итог, после месяца боев, власти планеты все же послали сигнал о помощи, не справившись своими силами. «Мистер Мерцелиус», — послышался неловкий голос Антуана у меня за спиной. «Да, Антуан», — обернулся я. Парень сидел на своем стуле и смотрел на меня с немного виноватым видом. «Мне, я не могу кое-что решить», — произнес он. Судя по голосу, ему не хотелось меня просить о помощи, но другого выбора не было. «Давай посмотрим», — сразу же ответил я, встав со стула, подвинув его к Антуану и сев рядом с ним. «Что тут у тебя?» «Площади треугольников». Я попытался разобраться, но ничего не понимаю, — проговорил парень, подвигая ко мне свой учебник. «Ух-ух-ух, самому бы вспомнить», — ответил я, пытаясь вспомнить хоть что-то из своей школьной программы. «В каком классе мы вообще проходили треугольники? Я этого не вспомнил бы, даже останься я в своем мире». «Ладно, дай-ка мне минут 10, отдохни пока», — продолжил я, понимая, что мне нужно самому почитать местный учебник, чтобы делать что-то дальше. «Хорошо», — сразу же ответил Антуан и отправился к себе на кровать, пока я начал вчитываться в тему, которую он не осилил сам. Довольно сухим и занудным языком там рассказывалось про треугольники, их виды, а также способы нахождения их сторон. Дальше уже шло нахождение их углов, площади и тому подобного. Одно радовало, я более-менее понимал, о чем тут говорится. Пускай я был не в своем мире, геометрия ничем не отличалась от того, что я знал. «Ладненько, иди сюда», — проговорил я, обращаясь к Антуану. Тот сразу же подбежал и сел за стол. «Что тут тебе конкретно непонятно? Задачи. Я даже первую решить не смог», — произнес паренек, вновь поникнув головой. «Ну что ж, давай посмотрим. Дано. Треугольник АВС, ВД, медиана, 6 сантиметров. ДС, 2 сантиметра. Стороны АВ и ВС равны. Найти периметр треугольника. Ау, это точно можно давать шестилетнему пацану?» — спросил я сам себя, осознавая, что это вообще может быть не его уровень. «Ты точно уверен, что справишься с этим?» — спросил я, посмотрев на Антуана. «Все остальное, что было до этого, я или знал уже, или понял», — объяснил мне он в ответ. «Ясно. Что ж, тогда смотри, видишь, как эта медиана, БД, разделяет треугольник пополам? Да, так вот, благодаря этому у нас есть теперь два прямоугольных треугольника, АВ и ЦВД. Видишь, а так можно?» — непонимающе спросил Антуан. «Похоже, я для него только что сделал огромное открытие. Да, конечно, если есть точки и линии, значит есть и фигура, это главное. Так вот, теперь берем этот треугольник, СВД, ВД и ДС уже знаем, 6,2 сантиметра. Ты ведь читал про прямоугольные треугольники?» «Да, там один угол всегда равен 90 градусов», — сразу же ответил парень уверенным голосом. «Правильно. А что-то было про катеты и гипотенузу?» «Да, там было. Катеты – это стороны с углом 90 градусов, а гипотенуза – это большая диагональная линия, которая их соединяет. Ну, примерно так, да». «Так, теперь немного алгебры. Ты уже умеешь возводить в степени?» «Степень?» – проговорил парень, уставившись на меня в полном непонимании. «Ясно», – сразу же сказал я, уже поняв, к чему все идет. «Так, дай-ка свой учебник по алгебре. Тут без нее не обойтись». Сейчас Антуан подобрался к своей тумбочке, перебрал учебники и принес мне один из них. «Вот, так, посмотрим». Открыв раздел, я начал смотреть различные темы, пока не нашел нужную. «Во, нашел. Степени. Основы. И квадратный корень. Основы. Прочитай там теорию и потом вернемся к треугольникам». «Хорошо, сейчас прочитаю», — воодушевленно произнес парень, забрав у меня книгу, а я вернулся к своему датападу, на котором была написана вся необходимая информация по военной обстановке в Улье. По ней выходило, что за месяц боев, перед тем, как власти планеты запросили подкрепление, восставшие заняли 5,27% всего Улья и продолжали наступать. Но тут уже был один серьезный нюанс: вся эта информация уже устарела на 6 месяцев. Плюс мы еще должны были месяц лететь с Акитас Прайм на Вильяр Уникус. Учитывая, что перед самой отправкой этого сообщения восставшие продолжали давить СПО, сейчас ситуация могла серьезно ухудшиться. Подобное мне совсем не нравилось, но ничего не поделаешь, придется выкручиваться. Главное, чтобы там были шансы хоть что-то сделать. «Мистер Мерцелиус, я прочитал», — послышался голос Антуана. «Понял, что к чему?» «Да, вроде. Степень – это то, сколько раз число умножили само на себя, и она пишется справа сверху маленькой цифрой. А корень – это как вторая степень, но наоборот. Если степень – это умножение, то корень – это как деление. Ну, или как-то так», — произнес я. «Во всяком случае, общий принцип он понял, чтобы я пытался объяснять остальное. В общем, возвращаемся к нашим баранам». «К кому?» – непонимающе произнес паренек. «В смысле, к треугольникам», — поправил я себя. Сколько бы времени ни прошло, а я все еще иногда умудрялся сказануть что-то из своей прошлой жизни. «В общем, смотри, вот у нас есть гипотенуза. Квадрат этой гипотенузы, то есть ее размер во второй степени, всегда будет равен сумме катетов, которые также возведены во вторую степень. То есть смотри, что у нас тут получается. 6 в квадрате – это 36, 2 в квадрате – это 4, их сумма – 40, то есть 40 – это и есть квадрат гипотенузы. Осталось только извлечь корень из 40. «Это через такой знак?» — спросил Антуан, нарисовав его пальцем на столе. Благо, он тут был точно таким же, как и в моей жизни. «Да, только...» — резкий звук сирены не дал договорить. Три коротких гудка, срочное сообщение, но не тревога. «Внимание! Произошел отказ системы кислородной регенерации. Объявляется желтый уровень газовой тревоги. Всем подготовить индивидуальные средства дыхания и ждать дальнейших инструкций». «Ну прекрасно», — произнес я, вставая со стула и подойдя к специальной камере хранения ярко-красного цвета, вмонтированной в стену между самой каютой и санузлом. Такие были установлены в каждой каюте и казарме. Подняв дверцу, я сразу же достал оттуда два набора ИСТ, маска противогаз и несколько фильтров, которые нужно было прикрутить к клапанам. Сама ситуация мне не нравилась, совсем не нравилась. Отказ системы регенерации воздуха – это совсем не шутка. Однако показывать свое волнение Антуану я не хотел. И раз тревоги нет, то не стоит пока что волноваться раньше времени. Вначале закончить здесь, потом пойти проверить солдат. Они мужики взрослые, за ними постоянный уход не нужен. Что происходит? – спросил меня парень, когда я положил оба набора на стол. На корабле отказала система, которая позволяет нам всем дышать. Пока что еще ничего страшного, но если ее быстро не починит, то придется надеть эти маски и дышать через них. А почему? Что почему? Почему нам нужно будет дышать через маски, если систему не починит? Я задумался. Сам-то я понимал все, из-за дыхания будет повышаться концентрация углекислого газа и нам нужно будет дышать через фильтры, но это все химия и биология, а как раз их Антуан вообще еще не проходил. Это довольно долго объяснять. Ты еще не изучал химию и биологию, но когда начнешь, то поймешь все быстро, объяснил я, немного улыбнувшись. Хорошо, я понял. А когда я буду их изучать? Хе, ну, вначале подучишь математику. Так вот, треугольники, гипотенуза и корни. Нам нужен калькулятор. Вот, держите. Спасибо. Взяв калькулятор и немного разобравшись в его устройстве, я положил его на стол, чтобы Антуан все увидел. В общем, теперь из 40 извлекаем корень. Вот, 6,3. Ты дроби уже проходил? Да, неделю назад. Вот и, зазвонил телефон. Это был небольшой аппарат, вмонтированный в стену, который позволял мне, в случае чего, переговорить с кем-то из корабля, даже с капитаном. Так, подожди, проговорил я, быстро подошел к телефону, снял трубку и поднес к уху. Комиссар Мерцелиус, слушаю. Это комиссар Фангард. Послышался приятный, хоть и немного искаженный телефоном, голос Неринты. Сердце забилось чаще. Я все чаще замечал за собой, что мне нравится слышать ее голос. Хотела сказать, что все в порядке. Магасраджа Нури обещает, что все починит максимум через 2 часа. Так что волноваться ни о чем. Я понял. Приятно слышать, проговорил я официальным тоном. Таким же, каким разговаривала сама Неринта. Спасибо, что сообщили. Всегда пожалуйста, комиссар Мерцелиус. Отбой, отбой. Из трубки начали доноситься гудки, и я положил ее обратно на телефон. Было приятно узнать, что все в порядке и повода для паники нет. И еще было приятно, что Неринта лично решила об этом сообщить мне. От этого чувствовалась забота. Теперь же оставалось только ждать новостей. Уж что-что, а ждать я умел. Недели полета учат терпению. Итак, произнес я, вновь садясь к Антуану и пытаясь перенастроить мозги в нужное русло. Корень из 40, 6,3. Это у нас длина стороны ВС, а она равна АФ. Значит, АФ тоже 6,3 сантиметра. Именно. Осталось найти третью сторону, АС. Так как ВД, медиана, она делит ее пополам. А сторона ДЦ нам уже известна, 2 сантиметра. Значит, мы умножаем 2 сантиметра на 2, выходит 4. И теперь складываем все три стороны и находим периметр. Радостно заявил Антуан, посмотрев на меня так, словно его только озарило. Именно. Улыбнулся я мальчику в ответ. И сколько выходит? Это будет, сейчас, 16,6 сантиметра. Правильно, молодец, ответил я, ладно, отдыхай на сегодня, ты заслужил. Хорошо, спасибо, коротко ответил Антуан. В этот момент в дверь позвонили. Я сразу же обернулся и слегка удивился. У всех четверых был доступ сюда, значит, кто-то другой. А если кто-то другой сюда пришел, тем более в такое время, значит, что-то важное. Подойдя к двери, я нажал на кнопку «Открыть». Передо мной стоял Аскирт, вместе с двумя гвардейцами, что стояли по бокам от него, вытянувшись по струнке. Мой друг смотрел на меня сонливым, ничего не видящим взглядом и при этом слегка пошатывался, стоя на месте. Гвардейцы же выглядели слегка взволнованными. «Привет», — проговорил Аскирт пьяным, едва ли членораздельным голосом, одновременно с этим пытаясь звучать нормально. «Заходи», — проговорил я, пропуская его вовнутрь. «Спасибо», — выговорил он также вымученно, вошел в каюту и почти сразу же рухнул на мою кровать, прямо в обуви. Так, обратился я к гвардейцам, которые продолжали стоять, словно на плацу, рассказывайте. Рядовой адъютант и еще несколько наших выпивали с пустотниками. Там все сильно напились и решили расходиться, потому пустотники попросили других гвардейцев сопроводить их. «Ясно, он ничего не устраивал?» — спросил я, кивнув головой назад. «Нет, господин комиссар, никаких происшествий не было», — сразу же ответил второй гвардеец. «Хорошо, от сердца сразу же отлегло. Как вас зовут?» «Рядовой Муэдгартис, рядовой Лига Маранди», — ответили по очереди гвардейцы. «Спасибо, мужики, как-нибудь сочтемся», — ответил я, протянув руку для рукопожатия. Оба гвардейца напряглись и пожали мне руку. «Свободны». «Да, господин комиссар», — бодро ответили оба гвардейца, приложив ладони к вискам, после чего развернулись и четким шагом отправились по коридору. Я же закрыл дверь и подошел к Аскирту. Оттого несло спиртом просто кошмарно. Даже представлять не хотелось, что они пили, явно какую-то самогонку. «Аскирт, тебе нормально?» — спросил я, слегка толкнув его по плечу. Было мне ответом. «Ясно». Уйдя в ванную, я быстро нашел там тазик, вернулся и поставил его на пол, напротив головы друга. Если он начнет блевать, то пусть хоть не на пол. Ругать его я не собирался. Пьянство среди гвардейцев я не запрещал. Главное, чтобы было без пьяных дебошей. Пока что у них это получалось, а если нет, то мне не сообщали, а значит гвардейцы сами справлялись. За всякие слухи я не переживал, так как в произошедшем для гвардейцев не было ничего интересного. Напился и ладно, все пьют, а тут даже драки не было. Завтра к вечеру все уже об этом забудут. Единственное, что меня беспокоило, теперь за Аскиртом нужно было следить, чтобы он не лег на спину. Еще со времен общаги я прекрасно помнил, что нельзя давать пьяному этого делать, иначе язык может запрокинуться и человек задохнется во сне. Как минимум, нужно было ждать Диму, тот сможет следить за ним всю ночь. Сев за свой стол, я продолжил читать, чтобы избавиться от скуки. Осталось немного, подумал я про себя. Позади был 21 день полета, еще 9 были впереди. Глава 4. Спустя 4 дня, рядовой адъютант Рингер Вимолт, а потом взрыв, боль, и все. Дальше проснулся в лазарете, без руки, ноги и глаза, еще и говорить не мог. Но когда проснулся, услышал, как на улице кричат, радостно так. Я окликнул санитара одного, начал показывать второй рукой на выход, пытался спросить. Он понял и сказал: «Карвуарца убили, мы победили». Харика слушала внимательно. Короткостриженная шатенка смотрела на меня своими карими глазами и молчала, лежа рядом со мной без всякой одежды. Она никогда не перебивала, когда я рассказывал свои истории с Акитас Прайм. За это я ей был благодарен. Никогда не любил, когда перебивают. Если честно, я тогда был счастлив. Все закончилось. Мы победили. Все наши жертвы были не напрасными. Все те, кто погиб, отомщены. А потом я заплакал. И санитар такой смотрит на меня и говорит: «Поплачь, парень, поплачь. Сегодня можно». Не помню, сколько плакал, но потом просто вырубился. А дальше уже операция, и вот, получил свою аугментику. «А как она вообще? Ну, чувствуется?» — спросила Харика, прикоснувшись пальцами к руке. «Необычно. Их почти не ощущаешь». «Да, я чувствую, когда к чему-то прикасаюсь, но очень приглушенно. И боли никакой не ощущаешь, совсем. В общем, сложно объяснить». «Ясно», — тихо ответила Харика. «Я помню, как отцу поставили аугментику. Когда сюда прорвались зеленокожие, он сражался вместе со всеми. Его ранили в ногу и руку, сильно ранили, пришлось ампутировать. Отец очень гордился этим». «И что с ним произошло?» — спросил я. «Потому, как Харика говорила об отце, было понятно, что его уже не было в живых. Он погиб уже через год. Его назначили начальником одного из арсеналов. Во время боя над Дарганом туда попал снаряд и произошел взрыв. Я помню его. Это было так громко. Никогда не слышала ничего громче. Мне потом долго снился он. И еще, я кричала постоянно, во сне, и вскрикивала. Многих это бесило, потому что я будила их. Хвала Богу Императору, уже все позади. Мне тоже снится всякое. Враги, бои, смерть. Иногда снятся друзья. Все те, кто погиб. Упокой Бог Император их души», — произнесла Харика, сложив руки аквилой. «Аминь». «Хотя один из них покончил с собой», — подумал я про себя, но говорить вслух нельзя. «Харгас, я помню этого веселого парня. Он вместе с Артисом были лучшими друзьями, все делали вместе. Потом Артис погиб, а Харгас не смог с этим справиться и повесился на дереве, пока мы не видели. Наверное, я должен был злиться на него, отплевываться от его имени, ведь он был самоубийцей, отступником от канонов бога императора. Но я не делал этого тогда, не делаю сейчас и уж точно не буду делать в дальнейшем. Я слишком много успел пройти с ним, чтобы ругать его имя. В моей памяти он остался хорошим человеком, и я надеялся на то, что император учел его подвиги и не наказал слишком строго. Он заслуживал обрести свой покой. «Будешь охрас?» – предложила Харика спустя несколько секунд молчания. «Давай», – согласился я. Охрасом тут называли какую-то странную разновидность рекафа. «Хрень, на мой вкус, та еще, слишком горький, а сахара на здешних палубах не было в принципе. Однако альтернативы тоже не было, потому его пили все. И мне сделаешь, Хари?» Послышался голос сверху от нас. Это была Юнаса, старшая сестра Харики. По внешности они были довольно похожи, разве что она была брюнеткой с голубыми глазами. Как мне сказали, вся в отца. Хорошо, коротко ответила Харика, подняв взгляд вверх, на второй ярус кровати, где и лежала сейчас ее сестра вместе с каким-то гвардейцем-капралом, Яником, при этом начав одеваться. Никак не пойму, как вы хлебаете эту дрянь. Послышался его уставший голос. «Та нормальный у него вкус», — сразу же ответила Юнаса. «Я уже не в первый раз слышал, как капрал ворчит на местную еду и питье, и с его ворчанием я был полностью согласен. Даже несмотря на то, что Харика и Юнаса были дочерями коменданта одной из прачечных, что было, как я понял, не самой плохой должностью, кормили их не сильно приятно. Страшно было подумать, что было у рядовых матросов. Если бы ваши цены не заламывали, пили бы ваш рекав», — произнесла Юнаса. «Так мы и не заламываем. У нас его самого не так, чтобы много. И так уже почти весь истратили, а весь остальной на складе лежит, опечатанный», — парировал Яник. В этом он был прав. Своего рекафа у гвардейцев уже почти не осталось, так как он был или продан, или выпит. Все остальное числилось, как имущество всего полка, хранилась на корабельном складе и предназначалась для выдачи уже по прибытии на планету. Из-за этого гвардейцы требовали достаточно много с корабельников за порции. В основном, секс или выпивку. «Ну вот и все, значит будешь наш пить», — проговорила Юнаса слегка веселым голосом. Харика, тем временем, уже оделась и отодвинула занавеску, за которой мы и предавались плотским утехам, скрытые от посторонних глаз. То, что томные стоны, вздохи, а иногда вскрики Харики были все равно слышны, меня не пугало. Тут в комнате было 6 двухъярусных кроватей, на каждой из которых были парочки, и мы тоже прекрасно слышали, что там происходит. Никто не стеснялся, потому что для стеснительных не было нигде уединенного места, или так, или никак. В этот момент в дверь постучали. «Это еще кто?» – спросила Харика, после чего подошла к двери и открыла ее. «Кто такие? Можно мы зайдем?» Послышался тихий мужской голос. «Еще чего, тут женская каюта», — возмущенно проговорила Харика. Ее настроение сразу же переменилось, а я уже начал одеваться. «У порога говори, чего хотите. Мы знаем, что у вас тут сухопутники», — проговорил все тот же голос, окончательно убедив меня, что начались проблемы. Сверху послышалось шуршание. «Похоже, Яник тоже начал быстро одеваться, у нас к ним есть разговор. И о чем же вы хотите с ними поговорить?» Сердито произнесла Харика. «Пускай они выйдут, или впусти нас, сейчас подойду», произнес я громко, обувая ботинки. Было понятно, что они не уйдут просто так. Быстро завязав ботинки, я встал с кровати, подошел к выходу. За порогом стояли трое рядовых матросов. Один худой, высокий, с виду, довольно хиленький. Еще двое, наоборот, накачанные сильнее меня. С ними я, если исправлюсь, то только с применением встроенных клинков в руке и ноге, но тогда могут быть проблемы. Что самое плохое, у меня сейчас не было нашивки комиссариата. Во внеслужебное время я не мог ее использовать. Выйдя из каюты, я посмотрел на худого матроса. Скорее всего, он тут был главным. «Чего хотели?» – начал я, скрестив руки на груди. «Тебе нужно уйти, вместе с другими гвардейцами», – сразу же сказал он, смотря мне прямо в глаза. Подобное звучало довольно неожиданно, хотя я и не удивлялся подобному наезду. Некоторые гвардейцы уже с этим сталкивались. После того, что произошло с тем Бефестуром, обстановка между матросами и гвардией накалилась еще сильнее, а недавний отказ в системе регенерации кислорода лишь усугубил ситуацию. «Схрена ли?» – также прямо спросил я его, не разрывая зрительного контакта. Благодаря аугментированному левому глазу это было просто, я мог смотреть на матроса, не моргая. «Так будет лучше», — продолжил худой. Его спокойный голос меня раздражал. Он звучал высокомерно. Кому лучше? Мы никому не мешаем. Пока что стоило сдерживаться. Вам здесь не место, продолжал настаивать худой. Просто уходите. А если я не захочу, возразил я. Прогибаться под этих умников я не собирался. И к тому же, с Хрикой я на сегодня еще не закончил, до ужина было целых 3 часа. Давай без выпендрежа, голос матроса уже был раздраженным, не стоит все усугублять. Просто уйдите и не возвращайтесь. А ты, собственно, кто такой, чтобы что-то тут требовать от меня? Не выдержал я. Оба накачанных матроса слегка напряглись. Они были наготове. Мне лично кажется, что вы сильно много о себе возомнили. Вы, никто, и звать вас, никак, в то время, как я, рядовой адъютант комиссара Мерцелиуса, человек, который стрелял из лазгана в потолок во время беспорядков и был готов выстрелить в вашего любимого Бафистура, чтобы утихомирить его буйную голову. От этих слов все 3 матроса напряглись еще сильнее. У всех на лицах читалась злость, но при этом худой начал присматриваться ко мне. Все же, я обладал достаточно запоминающейся внешностью, спасибо аугментике. Они наверняка слышали, как все тогда было, а значит знали, что у человека, который остановил драку пальбой из лазгана, была аугментика. Еще секунда и я понял, что худой матрос все же начал волноваться. «Съебались отсюда, шавки наглые», – прошипел я, сдерживая злость в себе. Хотелось врезать этому кретину так, чтобы парочка зубов у него отлетела, но это того не стоило. Кто первый нападет, тот и будет виноват. «Недолго тебе трахаться тут осталось», – произнес худой, смерив меня презрительным взглядом, после чего развернулся и отправился по тускло освещенному коридору вместе со своими сопровождающими. «Спасибо моему положению», — сказал я про себя. Не сказать, что мне сильно нравилось пользоваться тем, что я приближенный Мерцелиуса. Хотелось все решить более простым методом, мордобоем. Это было по-честному. Однако для победы все средства хороши, и сейчас лучшим из них было просто сказать, кто я. Проводив 3 идиотов взглядом, я повернулся. Хрика смотрела угрюмым взглядом в пол, скрестив руки и оперевшись на косяк двери. «Уроды», — произнесла она с нескрываемым ядом в голосе. «И часто у вас такое?» — спросил я, войдя обратно в комнату. «В последнее время, все чаще, приходят такие вот и начинают. Хватит с ними спать, хватит с ними общаться. Некоторым и вовсе угрожают». «И чем угрожают?» — более серьезно спросил я. «Если из-за меня Хрике угрожала опасность, стоило разобраться с этим сейчас». «Ничем. Просто угрожают», — немного печально ответила девушка, продолжая рассыпать коричневый порошок охроса по чашкам. «А что они могут сделать?» — спросил Яник, который успел встать с кровати и одеться. «По-всякому. Могут написать что-то на двери, могут сплетни распускать, могут избить, если сильно разозлить. Вас они не тронут», — проговорила вдруг Диата, еще одна девушка, живущая здесь. Насколько я помнил, она была дочерью начальника хозяйственного склада, который отвечал за выдачу бытовой химии для уборок, сантехники и всего прочего. Рядом с ней на кровати продолжал спать, как ни в чем не бывало, Гиндус, гвардейский сержант. «С чего такая уверенность, Дя?» — спросила Юноса. «Они в последнее время совсем уже головой тронулись. Вон, слышала, что с Ракли произошло. Ракли просто упала с лестницы. А чем ты?» — возразила Диата. «Ага, конечно, упала. Вон, Афик, муж сестры Ракли, рассказал, что тут толкнули. А она ж ведь с каким-то сержантом из гвардии как раз встречается, а перед тем, как упасть, одного уебка из матросов послала, когда он наехать на нее решил. Ну, во-первых, еще непонятно, толкнули ее, не толкнули. Может, случайно, а может, показалось ей. Начало Диата. А во-вторых, ты не забывай, у вас мать комендант, а дядя ваш в арсенале работает. Эти уебки наглые только и сделают, что поугрожают немного, да и забудут. Поживем, посмотрим», — произнесла Харика, протягивая мне металлическую кружку с дымящимся охрасом, которую я сразу же взял. Еще одну кружку Харика принесла сестре, которая не вставала с кровати. Вскоре я и Харика допили охрас, полежали вместе, попрощались с Гиндусом, который проснулся, оделся и ушел в казарму, вновь закрылись ото всех занавеской, предавшись страсти, затем вновь полежали, а после и мне, и Янику пришлось собираться, так как оставался всего 1 час до ужина, а нам еще нужно добраться до нашей столовой. Офицерским транспортом пользоваться мы не могли и нужно идти пешком. Я ничего против не имел, Во время ходьбы не было скучно. «Кстати, тут такое дело», — проговорила Харика перед выходом. «Ко мне одна подруга подошла. Она хочет от тебя ребенка». Этот вопрос меня уже не удивлял. Что для пустотников, что для обычных членов экипажа вопрос детей был особенным из-за частого кровосмешения. Из-за этого многие женщины из числа экипажа корабля начали просить гвардейцев об услуге, сделать им ребенка. Отказываться от такого никто не стал, благо никакой ответственности за это нет, а секса всем хочется. За время полета меня об этом уже просили 3 раза, один раз до того, как я познакомился с Харикой, и еще 2 раза как раз через нее. Чувства от подобного были странными. Как-никак, я становился отцом. Мало того, я становился отцом детей, которых никогда не увижу. Однако с другой стороны, я понимал, что не сильно меня это все уже волнует. Местным нужно было мое семя, я его давал, хорошо проводя время и хоть на какое-то время избавлялся от чувства монотонной скуки. «Ладно», — согласился я, — «когда?» «Завтра, в это же время. Приходи сюда, я отведу к ней», — коротко объяснила Харика. «Спасибо, всегда пожалуйста, только я не сильно понимаю, почему всем так хочется именно со мной». «У тебя много ауга», — пояснила моя подруга. «В смысле аугментики?» — уточнил я, так как не совсем понял последнее слово. «Да, есть поверье, что ребенок от человека, у которого много ауга, сможет лучше разговаривать с духами машин, а потому сможет стать техножрецом. Семьям таких детей помогают». «Понятно, ладно, тогда завтра». «До завтра», — произнесла Харика и поцеловала меня, после чего я и Яник вышли из каюты и направились по коридорам на выход из жилого сектора. Тут были каюты гражданского экипажа, работники прачечных, столовых, ткачи, сапожники и прочие рабочие люди. Правда, освещением коридоров тут никто озаботиться не собирался. Ламп было немного, да и те горели довольно тускло, из-за чего приходилось вглядываться повнимательнее. Можно было, конечно, включить режим ночного видения в глазе, но для него тут было слишком много света, из-за чего я ничего видеть нормально не смогу. Дилемма, что тут еще сказать? «Я погляжу, ты прямо на расхват, а, Рингер?» — произнес Яник с весельцой в голосе. «Похоже на то», — произнес я, даже как-то непривычно. «Ну, пользуйся, пока можешь, а то мало ли, когда на Ульикова найдешь. Твоя правда, спорить тут не получилось бы». Мы все ближе и ближе приближались к Вильяруникус, все ближе и ближе к войне, а на войне, как уже все успел выяснить, с женской лаской совсем все плохо, потому что ее мало, и даже если сам комиссар решит помочь с этим, организовав остров-бордель, на подобное может просто не хватить времени. Только вот мне не хотелось, как некоторые, терять голову и трахаться по несколько раз на дню, глотая какие-то таблетки для потенции. «Уже придумал, как назвать ребятишек?» — неожиданно спросил Яник. «Назвать?» — вопрос капрала был неожиданным. «Я еще даже не знаю, будут ли они. Все же, как ни старайся, а зачать ребенка не самая простая вещь. Был велик шанс, что банально не получится. Хотя я за это вообще не думал, ведь от меня уже ничего не зависело. Да, но пожелать, если получится, можно», — не стал останавливаться Яник. Юноса как-то спросила, сказала, что хочет, чтобы отец дал имя. «Я попросил в честь отца или мамы назвать, тут уж как получится, на все воля Бога императора, аминь», — проговорил я, сложив руки аквилой. «Я как-то вообще об этом не думал, хотя попрошу Харику, чтобы назвала так же. Ну, или можешь попросить в честь комиссара назвать, так кучу народа делает, и почему я даже не удивлен», — ответил я. «Про это я даже не слышал, но после того, как узнал, что первого ребенка от Димы тоже назовут Августин, эта новость уже не звучала для меня удивительной. Хе, удивляют только корабельницы. Они уже ржут, что у них несколько десятков детей будут или Августин, или Августина. Но отказываться не будут, потому что желание кочевого отца – это важно».